Глава 28. На следующее утро я проснулся и пошел на пробежку. Вернувшись, увидел у двери вещи Томаса и Мэгги. Они приехали из больницы. Проходя мимо кабинета Томаса, я услышал, что он разговаривает по телефону. Заметив меня через приоткрытую дверь, Томас жестом пригласил войти. Я сел в кресло рядом с его столом и стал ждать, пока он закончит разговор. «Верно. Я это ценю. Может быть, не все три в один день, но мы можем попробовать. Я и не ждал бы от вас этого. Относитесь как к любому другому. Ладно, звучит неплохо. Там и увидимся». Он положил трубку и улыбнулся мне. «Доброе утро, Джо». «Доброе утро, Томас. Как ты себя чувствуешь? Вчера вечером ты нас немного напугал. Я уж думал, врачи заставят тебя сегодня целый день проспать. Но ты, похоже, бодро весь в делах». Он хмыкнул. «Типа того. Доктора велели мне не особенно напрягаться. А я ответил, что скоро у меня будет для этого масса возможностей. Хочешь завтра поехать со мной на CBS?» «Конечно, а что такое?» «Это был Марк Уитли из телепрограммы «Дело бизнеса». Помнишь его? За последние 5 или 6 лет я несколько раз давал ему интервью». «Кажется, да. Это тот, чья программа выходит по вечерам?» «Хороший интервьюер. Честный парень. Задает трудные вопросы?» «Это он. И что там будет?» «Он уже год как просит меня отснять интервью о руководстве в 21 веке. Очевидно, выяснил, что я теперь слоняюсь по больницам больше обычного и поэтому действует по принципу «лучше рано, чем поздно». На самом деле это будет 3 интервью. Не думаю, что я осилю все 3 за раз, но 2 смогу завтра, а еще 1 послезавтра. Я хотел бы, чтобы ты был там, если ты не против». Я кивнул. «Я в деле». На следующее утро мы приехали в студию к 9:30. Марк встретил нас в одной из гостевых комнат. «Здравствуйте, Томас, рад вас видеть». Томас пожал ему руку. «Мне тоже приятно вас видеть, Марк. Спасибо, что прилетели ради меня за 3 девять земель». «Не за что. Я не часто это делаю, но, учитывая обстоятельства...» Он примолк, не зная, что сказать дальше. Томас его выручил. «Марк, пожалуй, я впервые вижу, чтобы у вас не было слов». Марк улыбнулся. «Ну, как бы то ни было, мы запишем все здесь, а потом материал будет транслироваться из студии в Нью-Йорке. Отредактируем сегодняшнюю 1-ю запись и пустим ее в эфир вечером. Потом смонтируем 2-ю, 2-я пойдет в эфир завтра. Нам нужно просто посмотреть, как вы будете себя чувствовать, чтобы решить, когда записать 3-ю». Томас указал на меня. «Это мой добрый приятель Джо Погрет. Не просто приятель, мой давний друг. А еще он возглавляет наше подразделение семинаров для высшего менеджмента. Наверное, вам стоило бы брать интервью у него, а не у меня». Марк улыбнулся, и мы с ним пожали друг другу руки. «Может быть, после этих эфиров мы пригласим вас в студию и поговорим о том, что на самом деле происходит в компаниях Томаса», — заговорщицким тоном сказал он мне. Я ответил ему с улыбкой. «С удовольствием. Хотя, уверен, вы услышите все это непосредственно от Томаса». Марк повернулся к Томасу. «Я знаю, что в данный момент ваше здоровье не в лучшем состоянии. Как друг, я хотел бы облегчить вам жизнь. Однако от меня, как от телевизионщика, люди будут ждать трудных вопросов». Томас улыбнулся. «Обращайтесь со мной точно так же, как и в любой другой момент, Марк. Я — это по-прежнему я». Марк посмотрел на нас обоих. «Ну ладно. Итак, давайте пройдем в студию и повесим на вас микрофон. Протестируем уровень звука и света, а потом начнем снимать. Джо, можете взять стул и сесть рядом с камерами, когда начнутся съемки». Я посмотрел, как Томас и Марк готовятся. Меня всегда изумляло, насколько по-другому все выглядит в студии в сравнении с тем, что мы видим на телеэкране. В действительности студия представляет собой крохотный пятачок, на котором размещались ведущий и его гость, а вокруг, на неизмеримо большем пространстве, камеры, мониторы, кабели, связанные с рабочей комнатой, битком набитой аппаратурой. А на экране кажется, будто просто 2 человека сидят где-то в офисе и беседуют. Режиссер стал отсчитывать секунды, оставшиеся до начала съемки. «Камеры включаются через 5, 4, 3, 2...» На счет 1 он указал на Марка. «Добро пожаловать на программу «Дело бизнеса». Я Марк Уитли. Сегодня вы смотрите 1-ю часть нашего 3-часного цикла «Руководство в 21 веке». У меня в гостях Томас Дерейл, генеральный директор и основатель Дерейл Энтерпрайзес. Томас, приятно видеть вас снова». Камеры нацелились на Томаса, и тот улыбнулся. «И мне приятно вернуться сюда, Марк». «Томас, люди называют ваш стиль управления радикальным отклонением от нормы. Слышится даже утверждение, что подаваемый вами пример вреден для делового мира. Как вы на это отвечаете?» «Ничего не скажешь, ненавязчивое начало интервью», — подумал я. Томас снова улыбнулся. «Должен предположить, что такие замечания исходят от моих конкурентов, Марк. Мои люди создали 14 компаний, крайне прибыльных компаний. Наш объединенный уровень кадровой текучки на 19% ниже, чем в среднем по индустрии. И у нас складываются прекрасные отношения с людьми, с которыми мы ведем бизнес. На мой взгляд, в этом нет ничего радикального. Это означает, что мы делаем что-то правильно. Не знаю, с чего вдруг кому-то вздумалось говорить, что это вредно для мира бизнеса. Но как же инстинкт убийцы и умение заставить людей работать лучше? Похоже, вы тратите много времени на то, что большинство людей считают мягкими или гибкими навыками». Томас чуть наклонился в сторону Марка. «Позволите раскрыть вам маленький секрет, Марк?» «Я знал, что будет дальше. То же самое я говорил Соне в самолете. Во-первых, в твердых прибылях нет ничего мягкого. Во-вторых, все прибыли зависят от конкретных людей». Марк улыбнулся. «Неожиданные слова от руководителя, настолько прославленного тем, как горячо его любят работающие с ним люди. Увесистый акцент на прибылях». «Марк, подумайте об этом вот с какой стороны. Если компания неприбыльна, то неважно, насколько прекрасна трудовая среда, неважно, насколько людям нравится там работать, насколько удовлетворяет их работа, очень скоро у компании закончатся деньги, и она закроется. В этом сценарии проигрывают все. Однако неверное убеждение, которое я слышу довольно часто, состоит в том, что прибыли и удовлетворенность людей находятся в обратной зависимости. Слишком многие руководители думают, что чем жестче управлять людьми, тем больше они будут делать, а следовательно, тем выше будут прибыли. Они также думают, что чем люди удовлетвореннее, тем меньше они мотивированы, а следовательно, тем ниже будут прибыли. «А вы не верите, что это так?» — подал голос Марк. «Я знаю, что это не так. Если вам приходится так усердно понукать людей делать их работу, значит, либо у вас под началом не те люди, либо люди у вас те, но заняты они не той работой». Томас на миг умолк. «Марк, хотите, чтобы я выложил все как на духу? Хотите услышать, какова тайная формула нашего доминирования в своих отраслях? Почему столь многие люди думают, что то, что мы делаем, радикализм?» Вид у Марка был несколько удивленный. Наверное, он полагал, что эту информацию придется вытягивать из Томаса клещами. Что ж, давайте послушаем. «Для начала, мне не хотелось бы, чтобы вы подумали, будто я упрощаю по сравнению с тем, что есть на самом деле. Я собираюсь рассказать вам в точности все то, что мы делаем и как делаем. Такова философия, которую я применял, основывая нашу материнскую компанию, и именно так были образованы остальные 13». «Хорошо», — кивнул Марк. «Прежде всего я стал выяснять, а что, собственно, я хочу сделать со своей жизнью? Что сделало бы меня счастливым? Зачем я здесь? Что сделало бы меня настолько удовлетворенным, чтобы в конце жизни я умирал, чувствуя, что действительно прожил жизнь на полную катушку? Затем я выяснил, какие бизнес-модели дали бы мне возможность зарабатывать наибольшее количество денег, пока я всем этим занимаюсь, и применил их на практике». Томас умолк. Марк посмотрел на него, не вполне понимая, закончил ли он свою мысль. «И все? И все? Вот весь секрет?» Томас помолчал. «А теперь вы захотите знать, почему это работает?» Марк улыбнулся. «Думаю, нашим зрителям это очень бы понравилось. Скажите, Марк, от какого занятия человек получает больше удовольствия? От такого, которое ему нравится, или которое не нравится?» «От того, что нравится». «Когда вам нравится что-то делать, хотите ли вы заняться этим немедленно или будете прокрастинировать, откладывая на потом?» «Хочу заняться этим сразу». Томас, понимающе усмехнулся. «Я тоже, Марк. Я основал компанию, занимаясь тем, что мне нравилось. У меня хорошо получалось зарабатывать деньги и тогда, когда я занимался тем, что мне не нравилось. Так что я рассчитывал, что добьюсь потрясающего успеха, когда действительно буду тратить свое время на то, что мне не безразлично. И это сработало. Я был продуктивен, я был эффективен, людям нравился мой энтузиазм. Это сработало настолько хорошо, что когда я начал нанимать людей на работу, я брал только тех, кому нравилось заниматься тем, что мне было нужно». Марк вклинился в этот монолог, когда Томас договорил предложение. «Хорошо, Томас. Я представляю, что занятие работой, которое людям нравится, повышает их продуктивность, а большая продуктивность ведет к большой прибыли. Но реалистично ли думать, что можно найти людей, которые по-настоящему любят свою работу? И реалистично ли рассчитывать, что без дисциплины того или иного типа они действительно будут ее делать?» Томас чуть развернулся в кресле. «Ответ на ваш первый вопрос – без сомнения. Ответ на второй – без сомнения. На любое дело, которое вы терпеть не можете, найдется кто-то, кто его обожает. Терпеть не можете разбирать документы? Есть на свете люди, для которых смысл жизни в том, чтобы видеть все организованным. Это поднимает им настроение, это приносит им невероятную радость. Наймите одного из них. Вам нужно создать новые идеи по товарам, но вы терпеть не можете сидеть на совещаниях и устраивать мозговые штурмы. Наймите кого-то, чей разум кипит идеями, но не может найти для них применения. Что касается того, станут ли эти люди делать свою работу без надсмотрщика, который будет подгонять их, станут, если работа реализует какую-то часть их большой пятерки для жизни. Марк зашуршал лежавшими перед ним бумагами и вытащил одну из них. «Я рад, что вы подняли эту тему, Томас. Вы известны многими гранями, в том числе некоторыми своими крылатыми выражениями». Он глянул на лист, который держал в руках. «И одно из них – какова ваша большая пятерка для жизни? Давайте поговорим об этом выражении. И у меня в запасе есть другие, о которых я хотел бы вас потом расспросить». Томас кивнул, затем объяснил, что такое большая пятерка для жизни и как он внедрил ее в своих компаниях. Когда он закончил, Марк рассмеялся. «Такое впечатление, что вы нанимаете людей заниматься тем, чем они занимались, когда сказывались больными на своей прежней работе!» Томас хмыкнул. «Точный выстрел, Марк. Правильно подмечено. Но реалистично ли это?» «Разумеется. Позвольте, я приведу примеры. У нас есть компания, которая занимается шоу-маркетингом для киностудий. Люди, которые в ней работают, абсолютные фанаты кино. Они знают все, что только можно знать об этом бизнесе. Они посещают мероприятия, ездят на съемки. Отчасти то, за что они получают свою зарплату, это просмотр фильмов. У нас есть еще одна компания, которая создает экипировку для активного отдыха. Каждый человек в этой компании проводит каждый день, имея дело с созданием, тестированием и продажей тех самых товаров, которые помогают им реализовать свою большую пятерку для жизни. Они получают возможность обсуждать, тестировать, пробовать все те игрушки, с которыми в противном случае играли бы только по выходным». Марк улыбнулся. «Я хочу такую работу». Ответная улыбка Томаса была чуть ехидной. «Только если вы сможете рассказать мне, как она поможет вам реализовать вашу большую пятерку для жизни». «Значит, эта большая пятерка для жизни действительно является важной частью вашего метода управления компаниями?» — недоверчиво спросил Марк. «Кажется, вы удивлены?» «Ну, такое впечатление, что в это нужно вкладывать немало труда, а это определенно выходит за пределы зоны комфорта большинства людей». Томас покачал головой. «На самом деле нет. Культура начинается с головы, Марк. Большая пятерка для жизни — это то, как живу я сам, кто я есть. Я начал внедрять этот принцип в процесс собеседования с кандидатами на работу, и теперь это часть нашей повседневной жизни. У каждого человека, который работает со мной, его большая пятерка для жизни отпечатана на обороте визитки. Она присутствует в их рабочих кабинетах. Люди то и дело расспрашивают друг друга о ней в ходе повседневных разговоров. И ведь я это не навязываю. Люди хотят говорить о своей большой пятерке для жизни. Они хотят реализовать ее, потому что хотят быть успешными в том смысле, в каком они определяют успех. Как я и говорил, они обладают самостоятельной мотивацией. У нас даже есть стена реализации большой пятерки для жизни. Чуть ли не с самого начала один из людей, которых я взял на работу, придумал эту идею. Теперь при входе в наше главное здание на стенах висят тысячи фотографий и краткие описания, которые вывешивают туда сами люди. В данный момент это гигантская экспозиция. Камера снова переключилась на Марка. Томас, эти два примера, которые вы привели, компания шоу-маркетинга и компания проектирования экипировки для активного отдыха, обе эти компании работают в сферах, где, на мой взгляд, легко найти множество заинтересованных работников. А как быть людям, которые руководят подчиненными в менее волнующей области деятельности? Знаете, мне часто задают этот вопрос, Марк. Прежде всего, не имеет значения, о какой индустрии речь. Есть люди, которые либо прекрасно подходят для данной работы, либо совершенно не подходят для нее. На свете полным-полно людей, которым не понравилось бы работать в компании, проектирующей экипировку для активного отдыха. Я знаю многих, кому безразличны нюансы конструкции каяков или рам для рюкзаков, и если бы этих людей на 5 минут забросили на вершину горы, они считали бы секунды до того момента, когда смогут вернуться домой. Однако есть компании, нанимающие какого-нибудь человека для организации продвижения именно этого типа товаров просто потому, что остальные его деловые навыки кажутся вполне подходящими. Этот человек умен, обладает прекрасными связями в области маркетинга и пиара и так далее. Описание должностных обязанностей и навыки претендента вроде бы в точности совпадают, но в действительности это совершенно неподходящее сочетание. Так вот, мы этого не делаем. Мне нужен человек, который обладает всеми необходимыми деловыми качествами, и при этом предлагаемая ему работа имеет связь с его большой пятеркой для жизни. Я владею 14 компаниями, и сфера деятельности каждой из них показалась бы невероятно привлекательной одним людям и невероятно скучной другим. На каждое рабочее место, в каждой отрасли, будь то поставка водопроводных труб, страхование, здравоохранение, что угодно, найдутся люди, чья большая пятерка для жизни будет реализована путем выполнения этой работы. Надо просто их найти. А мотивацией, которая побуждает вас искать их, является то, что когда вы это делаете, вы получаете человека, который усердно трудится, самомотивируется и, следовательно, работает продуктивнее. Сложите все эти факты воедино, и это будет означать, что ваша компания более прибыльна. Марк включился в беседу, едва Томас договорил последнее слово. «Томас, я понимаю, что вы имеете в виду, и понимаю, почему это работает. Но я должен снова вас спросить, действительно ли практично верить, что этот метод может подойти каждому руководителю в каждой компании?» Томас улыбнулся. «А это важно?» Марк растерянно уставился на него. «Что вы имели в виду, важно ли это? Если я руководитель, я хочу знать, подойдет ли это мне?» «Вот именно, Марк. Я стараюсь не иметь дела с абсолютами, когда ищу способы быть лучшим руководителем, делать свои компании более прибыльными. И мне, как руководителю, нужно задавать себе не этот вопрос, может ли это подойти всем остальным. Мне все равно, может ли это подойти всем остальным. Вот вопрос, которым мне нужно задаваться. Может ли это подойти мне? Может ли подойти моей компании, моему отделу, моей команде?» Томас улыбнулся. «Все и каждый — это чуть большее обоснование, чем нужно мне, чтобы опробовать конкретную идею, и чуть большая ответственность, чем я готов на себя принять, Марк».